Все могу понять, что они довольны или именно в ваших интересах. Здравствуйте, компания Лаймзайм, Домникова Наталья Евгеньевна, разговор записывается. Оксану Викторовну я могу услышать? Можете. Скажите, пожалуйста, почему приходится так долго ждать? Я засекла, я целых 4 минуты 20 секунд ждала вашего прелестного голоса. Ну, Оксана Викторовна, горячая линия, к сожалению, ничего с этим не могу поделать. Мне звонок. Но вы там как-то зафиксируйте, пожалуйста, претензию с вашим руководством передайте, чтобы они наладили свою аппаратуру. Я сейчас звоню вам напомнить о вашей задолженности. Не делать прям нечего, чтобы сидеть вашу музыку слушать. Я вам сейчас звоню напомнить о вашей задолженности по займу. Да я понимаю, почему вы мне звоните. Но после вот такой ситуации, понимаете, вы как-то не располагаю, я не расположена с вами как бы эту тему обсуждать, потому что вы меня разозлили. Да-да. Меня зовут Каренкова Ксения Ивановна, специалист компании МБА «Финансовет» разговора. Нет, у вас не МБА «Финансы», у вас МБА «ФМ». Надежда Анатольевна, это вы? Я МБА «ФМ». Надежда Анатольевна, это вы 78-го года рождения? Ну, я, да. Прям 78-го. Замечательно. У вас имеется просроченная задолженность по МФК «Займ онлайн». Ну, короче, ты сейчас включаешься, да? Ну, когда расскажешь, я подойду, давай. Рассказывай, рублей. Я пошла покурю. Нет. Пока. Надежда Анатольевна. Ну, вы как радио разговариваете, поэтому говорю, я пойду пока покурю. Давай, начинай вещать свой скрипт. У вас оплата сегодня произведена будет на 46200 рублей, требования вашего кредитора 15 числа внести платеж. Вы меня слышите? Давай, давай, дальше рассказывай. Я задала вам вопрос. Давай дальше свой скрипт читай. Здравствуйте. Да. Алло. Я слушаю, вы там что, в аквариуме? Квакает у вас там все вокруг. Погромче говорите, потише разговаривайте. Погромче говорите, потише разговаривайте. Вы определитесь уж там. Вы за тоном своим следите. Вас отвратительно слышно. Полина Анатольевна, вы? Чего? Что там у вас вокруг происходит? Я ничего не поняла, что ты там спросил. У тебя гул такой стоит, галдеж там. Тебя не слышно. Ухо, трубочку поднесите поближе. Да у меня близко трубочка. Еще раз свой вопрос громко и четко. Давай. Хорошо слышите. Давай громко говори. Или поближе гарнитуру ко рту поднеси. Ну идите к лору, сходите, я перезвоню попозже вам. Чего? До свидания. Да. Да, здравствуйте. Да. Меня зовут Солдатов Сергей Владимирович, специалист финансового контроля ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Разговор записывается. Светлана Викторовна, могу поговорить? Говорить. Ваша фамилия? Ага. Назовите полностью дату вашего рождения. А зачем? Подтвердить вашу личность. Зачем мне это надо? Да, у меня есть информация для вас, которую я вам озвучу, для ваших же интересов. Да как-то переживу я без вашей информации. Почему так считаете? Кто вам такое сказал? Я больше чем уверена. Светлана Викторовна, кроме выслушивания этой информации, необходимо еще решать. Я хочу с вами найти какой-то компромисс в этом вопросе. А я не хочу. Итак, вы родились? Не скажу. Ну что значит не скажу? Ну так. Давайте серьезно разговаривать без мне этих глупостей. Мне не нужна от вас никакая информация. Какая мне информация нужна, я сама ее узнаю. Вы не узнаете информацию. Откуда? А самое главное, вы ее не обсуждаете. Откуда? Ну ее нафига мне это надо? Еще компромисс обсуждать какой-то... неизвестно с кем. Все мы представляемся, вы знаете однозначное представление иметь, с кем вы общаетесь, когда я звоню моей коллеге. И что? Вот именно поэтому я с вами ничего обсуждать не хочу. Потому что вас это не касается. Понимаете, компромисс... Ну и не надо. Даже нет никакого движения в сторону поиска этого самого компромисса. И не надо. Почему не надо? Потому что мне это не надо. Вот и все. А что вам надо? Мало ли что мне надо. Много чего мне надо. Миллион долларов мне надо. Понятно. Идентификацию вы не прошли. Разговоры с вами продолжить не могу. Ваш телефон вы знаете. 8-800-222-47-47. До свидания. Давай. Алло. Здравствуйте. Кто это? Меня зовут Илья Сергеевич Палкин-Шварцман, ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Я специалист финансового контроля, уведомляю вас о записи разговора. Именно так. Светлана Викторовна... Ничего себе, такие фамилии громкие. Надо вам было актером каким-нибудь или диктором идти работать. Куда вы в коллекторы-то поперлись? А кто рекомендует? Я. А вы? А у меня очень авторитет. У меня авторитетное мнение. Замечательно, еще бы как-то с именем авторитет разобраться. Ну а кому вы звонили? Я Светлане Викторовне звоню. А говорю, ну, с кем? Попали. Куда хотели. Это вы, да? Стало да, быть. Стало быть. Я просто звонил и не целился никуда. Да, ваша фамилия? Да, да, да. Угу. Дату вашего рождения назовите, пожалуйста, легко в функциональной безопасности. А зачем? А почему нет? А зачем? У вас какой-то номер мобильный, как-то он меня смущает. Нестационарный. Может, это IP-телефония, так я вообще потом концов не найду, кто мне названивает. Мало ли, вдруг вы мне угрожать начнете и так далее, я не смогу жалобу в ССП отправить. То есть так много комплекс разных, так сказать, у меня моментов смущает. Какие комплексы? Комплекс моментов. А, комплекс моментов ваш смущает? Да, что да, вот вы мне звоните по IP-телефонии, ну или с мобильного номера, я не могу сейчас точно сказать. Не можете, да? А звоню ну, почему? Я, как да, вы, ну как, судя по названию, уже все-таки понятно, в связи с чем вы звоните. Кому-то я что-то да? должна, чем? И кто-то вам переуступил меня по агентскому или по цессии. Кто это вас? Может быть? Ну да, договор со мной. А родились вы между тем в 1978 году? Ну вообще-то, да, я неплохо, так сказать, сохранилась да? даже, да. Замечательно. Не скажешь даже, что бы? Я в 78-м родилась. А, то есть вы все-таки боитесь, да, банковскую тайну-то разгласить? Побаиваетесь, да? Светлана Викторовна, да, на вопрос можете ответить? Не, ну так вы на мои отвечаете. Вы что-то как-то вот мне на один мой вы ответьте сперва, пожалуйста, на мои вопросы. Я отвечу, безусловно, на все ваши. Так я сколько вам задала, мне на один мой не ответили. Я на ваши отвечала. Я ответила, что это я. Потом я вам начала задавать какие-то вопросы. Вы мне на них не стали какие? Отвечать. Какие? Вы их помните? Ну, по поводу IP-телефонии. Может, они просто к делу не относились? По поводу IP-телефонии. А что с ней? А что с ней? У вас что, IP-телефония? Вы пользуетесь вашей компанией. Что с IP-телефонией? Ей нельзя пользоваться компаниям, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Да вы что? Да, по 230-му федеральному там так и написано. Только со да стационарных что? Номеров, ага. или которые указаны в договоре, или на сайтах компаний. Ага. IP-телефонии ага. ни в коем случае нельзя пользоваться. Да вы что, а для чего там написано? Вы же даже были. Ничего себе, работаете по возврату просроченной задолженности. А для чего там было написано? Вы как-то, вы да, как-то уклонились? Обезопасить, так кого? Сказать, с тех, кого вы взыскиваете. Кого и от чего? От мошенников. От чего? И чтобы вы не смогли скрыться от ФССП, да, там, мало ли, там, какие IP-телефонии там записывают, ну, вы... телефонные разговоры, а в ФССП они ага. с чем пойдут? Они там, допустим, некоторые не говорят даже своих названий, своих компаний, начинают да? угрожать. Но я же вам, я же вам все сказал, я же а вам все сказал. А вдруг вы же записали, уверен, не ручкой даже записали, да, на бумагу, уверен, даже вы записываете весь этот диалог. Естественно. Замечательно. И это что, еще кто-то вот не записывает? Еще обозначьте бывает, тогда, что, пожалуйста, кто-то не число записывает. И месяц. Или мне самостоятельно озвучу, подтвердите, мы все-таки с вами к делу перейдем. А вдруг я, вот вы озвучите, да, а я не знаю все-таки, а вот я и скажу да. Вдруг ну, я все-таки тем, не самым, тем самым всю ответственность за предоставление сведений вы возьмете на себя. Не-а. Мои вопросы вы ответили. А я неизвестно кто, как я возьму на себя ответственность, это неизвестно кто. А разгласить ты неизвестно кому все равно разгласишь. Почему же? Вы же представились. А я вам верю. Ну что, это Светлана телефон? Виктор... Я можешь определить через телефон, я это или нет? М? Ты можешь, по этому номеру, покуда вы со мной припираетесь, 902 я его сверил, Светлана Викторовна отвечала не раз и не два. А вдруг это вот переадресация? Вы подтвердили, соответственно, число и месяц, пожалуйста, обозначьте. А вдруг это переадресация? Вы на диалог, на конструктивный настроен? Нет, вообще? Я говорю, вот как вариант, да, вот ты если звонишь кому-то на телефон, это может быть, конечно, не тот человек, может это переадресация, сработала, ты общаешься совершенно не с этим человеком. А с другим, на которого устроена переадресация настроена. Угу. И что такое это другой человек может делает? Может быть. Общается, может, хочет как-то там что-то выведать. Что-то выведать хочет? Да, хочет, ну, чтобы хорошо, так, тогда смотрите, как мы... Да вы что? Ага. И что, Светлана Викторовна, почаще звонки, да, поступали? Так они все равно мимо пролетают. На них да? же переадресация, конечно. Ну, значит, ему почаще, чтобы звонили. Да. Ну, хорошо, пусть будет так, в принципе. Наш номер 8-800-222-4747. Ну, это звонок ладно. Звонок бесплатно. Ну, кто поскольку, будет звонить? Ну, поскольку да, вы, Светлана Викторовна... Ой, Господи, наивный. Кто, вы же будете звонить? Наивный. Угу. На диалог настроиться на конструктивный. Ты с вами позже свяжутся. Ну, давай. Нет. Я и звонки, знаю. Вероятнее всего. Про переадресацию-то вы лукавите, извольте. Скорее всего, лично свое время тратить будете. Ну, видимо, прошу. У вас, ну, времени масса. Да, по вечерам. Или, особенно. Может, все-таки как нормальные цивилизованные люди с вами поговорим? А я абсолютно как цивилизованный человек с тобой общаюсь. А чего тебе вы не нервничаете-то? Что тебе не нравится? Что вы на «вы» ко мне не обращаетесь? Так я на «ты» с самого начала с тобой стал общаться. Тебя это не смущало, сейчас вдруг засмущало. Отнюдь. Вы со мной корректно общались поначалу. Так я на «ты» сразу начала. Ты принимайте звонки, заметил. Женщина. Ничего. До свидания. Ну... Здравствуйте. Да, кто это? Светлана Викторовна? Да. Компания МБ Финансы, специалист Никифорова Ирина Игоревна, видеосвязатель разговора. Звоню вам по вопросу вашего долга перед компанией СМС Финанс. 23 265 рублей. Сумма долга 260 дней просрочка. Выплаченная сумма 17 700 рублей. Необходимо закрыть расчетный счет по программе прощения, которую вам предлагал кредитор в длительный период, начиная с 13 марта, в которой вам оплатить необходимо 20 тысяч рублей до 25 апреля включительно. Вы участвуете в этой программе или вы будете оплачивать в полном объеме? Слушай, а куда делась-то эта инспекционная комиссия? Я сидела, ждала, вам, наверное, надо уже идти в этот полицию подавать в розыск. Анна Викторовна, это я целые выходные ждала, и никто не доехал. Три дня, пятницу, суббота, воскресенье. Анна я ждала, вам надо в розыск идти подавать людей. Так уведомили, я сидела, ждала, и никак не могу дождаться. Прекрасно. Они куда-то пропали, что-то с ними случилось, с ними что-то произошло страшное. Они, может быть, их какой-то там сосед мой зашиб. Они же хотели по соседям пойти. Может, мой сосед какой зашиб? Может, пойти мне по соседям их поискать? Вдруг они там где-то уже в заложниках сидят? Вам надо скорее в полицию бежать. Бегите в полицию. Инспекционная комиссия в опасности. Ваша комиссия в опасности инспекционная. Ты меня слышишь? Почему ты разговариваешь со мной в параллель? Надо бежать в полицию. Инспекционную комиссию спасать, бегом надо. Беги, бегом спасать инспекционную комиссию. Может, они уже там без воды, без еды, может, сидят. Может, их уже...